который так небрежно уничтожал экипу правильного вместе с ним словами паразитами стрелял во тьме глухой кромешной. Хотел было тут нажать на стоп, но это вам не фильм. Испокон веков покой богов был невозможен вовсе. Лакомый кусок меняли на кусок души. Я тут прозрел, и кто-то тру, а кто-то трет за тру, но не вывозит. Ежели помыслы твои чисты, ты это докажи. Что за народ такой пошел, поехал, я ручаюсь, надо. Дал бы волю вам, сожгли бы меня на костре. Я также буду жить и снова радоваться снегопаду и ждать от тебя только лишь хороших новостей. Забытым богом мегаполисе я разрушал стереотипами напичканных людей. Мешал тебе заботливо губить себя на кой тебе вайба моего сомнительного. Перевод переву. Время убегало прочь, его опережал. Не глядя на виду порядок, думал и гадал. Не перебор ли моя дивная утопия наивного мечтателя. Мол, я как бог, я как бог. Sunrise пробивается в окно. Дарим все, что есть. Это наша честь. Тянем руки к солнцу, желтому незнакомцу. Там летают люди, никто вас не забудет. Маленькие яркие огни, я залип. Перед нами звезды, приколись, посмотри. Выпусти пар, хочешь выпусти дым. Наши слезы вода, наши ники на фильм. Зло это карма, не приходите в гости. Дождь за окном, круглый год осень. День изо дня, день изо дня. Утопия и я. Мечтателя, мол, я как бог, я как бог.